Глава 35. Артем. Злата, выглядевшая вполне привычно, когда открыла дверь, сейчас теряется, осматривая нас с Викой на полу и кучу бумаг вокруг. Я... Злата даже делает шаг назад. У тебя телефон выключен. Так, приплыли. Про телефон-то я знаю, правда, только-только заметил. А, поднимается Вика и одергивает юбку. «Это и есть та твоя знакомая, ради которой мы тут работаем. Вы проходите», — гостеприимно приглашает. «Кофе хотите?» Злата на секунду мешкается, но, кивнув, проходит и закрывает дверь. Я начинаю собирать документы, пока Вика готовит кофе. «Я не хотела вам мешать». Злата сжимает сумку так, что пальцы побелели. «Боже, да что с ней такое? И как она вообще здесь оказалась?» Хотя даже не догадка, а умозаключение имеется. В принципе, логическую цепочку провести не так сложно. «Мы уже закончили», — радостно сообщает Вика, поставив на стол три чашки. «Черт, клиент через час, а есть-то охота. Хорошо, что у меня здесь хоть душ свой и сменная одежда». Она говорит и говорит, наверняка пытаясь сгладить ситуацию. «Только сглаживать-то нечего». Это не банальщина банальная, где обманутая жена застукала мужа с любовницей. И Злата сама это прекрасно понимает. Молчит даже, как будто себя виноватой в чем-то чувствует. «Так, чем же ты руководствовалась, когда ехала сюда? Хотела сказать, какой я козел, что провел ночь с другой женщиной?» Когда все формальности в виде знакомства и пары дежурных фраз соблюдены, а кофе выпит, Вика смотрит на часы. «Я бы с вами еще с удовольствием поболтала, но мне надо привести себя в порядок», — разводит она руками. «Спасибо. Благодарю я ее, поднимаясь, Злата следом за мной». «Звони, если понадобится помощь». Вика закрывает за нами дверь на ключ. Я иду по коридору к выходу, молча. Бессонная ночь с погружением в такое количество информации не прошла даром. Надо глотнуть свежего воздуха и хотя бы поспать пару часов. Но Вика в одном точно права. Сначала завтрак. «Артем!» Злата касается моего плеча, когда я останавливаюсь на крыльце. «Поехали, где действительно позавтракаем, только на твоей машине. Улыбаюсь ей. Боюсь уснуть за рулем. Конечно, если у тебя время есть». «Хорошо». Она кивает, тоже улыбаясь, но как-то робко, и ее рука чуть дрожит, когда она щелкает брелком сигнализации. Мы садимся в машину, и я, откинувшись на сиденье, хоть ненадолго закрываю жутко уставшие глаза. Не знаю, куда мы поедем, но главное, чтобы там кормили. Кажется, я даже на пару минут выключаюсь, а когда открываю глаза, понимая, что шум больших улиц затих, вижу знакомый двор. «Ты решила меня сама накормить?» — спрашиваю я, потирая лицо. «Не хотела, чтобы ты выключился за столиком в кафе». И снова Злата немного виновато смотрит. «Тогда идем», — говорю, выходя из машины. «Полотенце мне выделишь?» Кивает, но заметно нервничает. «Вот чего Злата от меня ждет? Объяснений? Так мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Она сама все видела». «Я пока приготовлю». В квартире Злата начинает суетиться. «А ты иди в душ. Ванная там», — указывает, как будто я впервые здесь. «Так, беру ее за плечи. Успокойся для начала, хорошо?» Кивает, и я иду, наконец, в душ. Быстро, только бы взбодриться. В голове немного светлеет, мышцы уже не так напряжены. Вот теперь можно и переходить к нашим баранам. Точнее, к одному барану, который черт знает зачем устроил этот цирк, а Злата на него повелась. Она уже успела накрыть стол, приготовив быстрый завтрак, как раз то, что мне надо. «Артем», — начинает Злата со вздохом, — «извини». «Ты не передо мной должна извиняться, а перед собой, тебе так не кажется? И не сиди ты уже, как школьница на ковре у директора, тебе не идет», — говорю я. «Паренек твоего бывшего вчера за мной таскался. Он настучал?» «Да», — кивает она. «С утра пришло сообщение, фотография, где вы с Викой в ресторане. Я не придала этому значения. Мы с Алисой поднялись, собрались в сад. И только собирались выходить, как пришло еще одно». «На фото вы входили в здание офиса, и текст, что вы провели ночь и до сих пор там, с адресом. Я не верила. Да и вообще, мне не должно ведь быть дела, с кем ты проводишь время. А вот сейчас она начинает оправдываться. Зачем? За что? За то, что приревновала? Хотела что-то проверить? Злата, если бы прямо в офисе, как только ты открыла дверь, я сделал страшные глаза и начал говорить, что это не то, о чем ты подумала. Какая банальщина, усмехаюсь, накалывая на вилку огурец. В общем, в таком случае мы бы здесь не сидели и не разговаривали. А насчет того, что я могу проводить время с кем хочу, знаешь, обидно ли? И действительно стараюсь сделать обиженное лицо, задумчиво жуя. Злата хмурится. Но ведь так бы и было. Я прекрасно видел, что за мной таскался этот паренек. Мог бы подумать, еще кто-то хочет на меня что собрать. Но уж больно неопытным был тот сталкер, а мои конкуренты новичка бы не нанимали. Я-то думал, что у нас все нормально и понятно. Разве я хоть раз ей солгал? Разве хоть раз дал повод не доверять? Как легко все-таки посеять сомнения в человеке. «Артем, я просто не понимаю, что у нас с тобой за отношения?» Наконец Злата озвучивает то, что больше всего ее беспокоит. «Вот где корень всех проблем. С этого и надо было начинать. Да, женщинам нужна определенность. Хоть какая, но все-таки определенность. И я решил, что своими действиями все показал. Но женщинам нужны еще и слова. А ты хочешь со мной отношений?» Подмигиваю Злате, и она теряется. «А помнишь, как говорила, что у тебя развод, все дела, тебе никакие отношения не нужны?» «Да», — опускает глаза, вздыхая. «Ты прав. Да и тебе отношения не нужны, насколько я помню». «Не в обиду сказано, тоже вздыхаю. Но иногда люди глупеют на глазах, когда влюбляются. Злата, дело ведь не в том, хочешь ты или нет, а в том, что когда встречаешь правильного человека... своего человека, то твои прошлые хотелки становятся неважны. И хочешь теперь совершенно другого, планируешь все по-другому. Ты точно психолог. Злата уже смеется, и это мне уже больше нравится. Научишь меня так же. Это передается половым путем. Снова подмигиваю, забывая о том, что хотел спать. Да ты что? Мы снова затеваем эту игру, которая мне безумно нравится. Да больше, она меня заводит. Злата — умная женщина. Но чаще всего умные женщины больше всего в отношениях и страдают. Вроде умная, а влюбляется и рационально мыслить не может, хотя по привычке старается. Ничего, все у нас еще впереди. Я не загадываю, потому что жизнь — штука непредсказуемая. Далеко не планирую, потому что часто жизнь смеется над нашими планами. Но немножко же можно, совсем чуть-чуть. Это же все-таки не бизнес-план. Но если не веришь, можем проверить. Беру Злату за руку и тяну к себе на колени. Я же, как заметил, еще не заслужил твоего доверия. «Прекрати!» — бьет меня по обнаженным плечам, а потом проводит по ним ногтями. «Доверяю я тебе, доверяю». «Вот и отлично». Тяну ее футболку вверх, и как только она оказывается на спинке стула, звенит дверной звонок. «Да что за черт?» Злата хочет подняться, но я ее не отпускаю. «Может, не надо?» — спрашиваю я тихо. «Больше не звонят, так что пора заняться шортами». И тут в замке начинает ворочаться ключ. «Черт, это папа!» Злата вскакивает, как ужаленная, и путается в футболке, пытаясь ее натянуть.